Женщина ответила не сразу. Мне даже показалось, что она сбросила звонок и уже хотел перезвонить, но в это время она, понизив голос, сказала: «Мне не нужны деньги. Я знаю, что вы хороший аптекарь. Родители Киры мне рассказывали о вас. Поэтому в ответ на вашу просьбу я бы хотела получить лекарство для своего мужа». Что случилось с ним? Он упал с лошади и повредил позвоночник. Вторую неделю лежит, прикованный к постели, и лекари говорят, что он не сможет ходить. Если вы поставите его на ноги, я все для вас сделаю. В таком случае я бы хотел больше знать о его травме, попросил я. Ираида рассказала мне все, о чем говорили ей лекари. Пожалуй, одного зелья исцеления будет маловато. Придется изготовить костераст. Я помогу вашему мужу. Завтра же буду в Москве и позвоню вам. Буду ждать. Спасибо вам, Александр. Весь день я возился с костерастом. Не сказать, что это сложное зелье, но я не предполагал, что оно мне понадобится, поэтому не хранил соответствующих ингредиентов. И, как назло, сегодня не было рейда в Анобласть. Пришлось 2 часа бродить по лесу и выискивать растения с подходящими свойствами. К вечеру состав был готов, и мы с дедом и Дмитрием сели писать письмо. Письмо получилось длинным, на несколько листов. Дима настоял на том, что сам напишет, поэтому аккуратно выводил нетвердой рукой каждую букву. Провозился до полуночи. Решили начать с того самого инцидента, который произошел с наследником. Отец Шурика подробно описал все, что делал, видел и слышал. Оказывается, он заметил, как среди толпы лекарей блеснул артефакт за мгновение до того, как наследник упал, но не придал этому значения. Теперь же даже эта незначительная деталь могла помочь в расследовании. Дальше он написал о том, как его заманили и заперли в Анобласти Юсупова, и как он все эти годы выживал. Письмо оканчивалось тем, что он готов и даже настаивает на том, чтобы его показания проверили имперские менталисты. Рано утром я поехал на вокзал. У меня за пазухой лежал толстый конверт с сургучной печатью, на которой красовался герб Филатовых, лавровая ветвь. Со служанкой Ираидой мы встретились прямо на вокзале. Она забрала пробирки с зельями для мужа, выслушав, как их надо принимать, и спрятала письмо во внутренний карман своего плаща. «Вы вовремя позвонили. Император только вчера вернулся из заграничной поездки, поэтому у него накопилась целая коробка корреспонденций. Его помощники не заметят, если я подложу еще одно письмо. Спасибо вам большое, Ираида. Мы не забудем вашу доброту. И вам спасибо, господин Филатов. Надеюсь, лекарство, что вы изготовили для моего мужа, поднимут его на ноги». Она прижала к груди сумочку, в которой лежали пробирки. Мы попрощались, и я сразу же купил билет на ближайший поезд до Торжка. Больше мне здесь делать нечего. Когда император обо всем узнает, мы будем ждать дальнейших шагов от него. Если он ничего не предпримет, то виновных ждет участь патриарха Сорокина. Его императорское величество после сытного завтрака, который состоял из отварных яиц и поджаристого перепела с приправами, опустился за свой рабочий стол и с недовольством уставился на корреспонденцию, которую подготовили для него помощники. Он знал, что здесь только важные письма, а не жалобы старухи на соседку-пьяницу, но ему все равно не хотелось заниматься сейчас этой работой. Уж лучше покататься с сыном на лошадях. Однако государственные дела никто не отменял, поэтому, глубоко вздохнув, он начал просматривать письма. Некоторые он отложил для обсуждения с советниками. 3 письма от камчатского наместника полетели в мусорное ведро. Снова прошение о переводе его в более теплую область. Обойдется. Не надо было транжирить государственные деньги на статуи древнегреческим богам, в то время как все дороги в регионе будто после бомбежки. А это что такое? Он взял увесистое письмо и поднес к глазам. От Филатовых, изумленно выдохнул он. За столько лет не было от них никаких вестей. Не было даже попытки объясниться или попросить о помиловании. Ничего. Император аккуратно ковырнул ногтем сургучную печать, вытащил листы и погрузился в чтение. Глава 12. Я вернулся в Торжок и сразу поехал домой. Знаю, что домашние ждут меня с новостями. Правда, рассказать пока не о чем. Еще в дороге Ираида позвонила и сказала, что смогла пронести письмо во дворец и положила к остальной корреспонденции, которую просматривает сам император. Также поблагодарила за средство, которое сняло боль в спине. Насчет костераста я предупредил, что действует оно гораздо медленнее, чем исцеление, поэтому эффект будет заметен не раньше, чем через 2 дня. Мы договорились созвониться, если будут еще какие-нибудь новости. Был уже поздний вечер, но в доме никто не спал. Лида с порога похвасталась, что Дима сам смог подняться на ноги и даже прошел до окна. Однако вернуться назад не хватило сил, поэтому потребовалась помощь. «Ну давай, рассказывай», — спросил в нетерпении старик Филатов. Едва я снял ботинки и устало опустился на диван в гостиной. Нечего рассказывать. Служанка подсунула письмо в кабинет императора, но больше никаких вестей нет. Даже не знаю, прочел он его или нет. Теперь все зависит от его решения. «Больше мы ничего не можем сделать», — сказал он, почесывая заросшую щеку. «Я не стал говорить, что на этот случай у меня есть свой план. Даже если император не захочет разбираться с нашим делом или оставит все как есть, я не намерен прощать врагам их злодеяния. Рано или поздно выяснится, все члены заговора и поплатятся за свои грехи. Я не злопамятен, но врагов не прощаю. Они имеют обыкновение возвращаться и продолжать гадить, что наглядно продемонстрировал Сорокин, который подослал ко мне наемного убийцу. На следующее утро мы с дедом остались дома. Валера был только рад, что ему доверили лавку, и горячо заверил, что никаких проблем не возникнет. Но, если что-то пойдет не так, ты говори сразу. Есть у нас несколько сварливых бабенок и парочка вечно недовольных стариков, которых хлебом не корми, дай повод повозмущаться, сказал ему дед. Я хотел добавить, прям, как ты, но не стал. Григорий Афанасьевич, все будет в лучшем виде, с жаром ответил Валерка, развернулся, соскочил с нашего крыльца и довольно резво двинулся в сторону лавки. Нет, все-таки надо будет его проведать. Неспокойно как-то на душе, тихо проговорил дед. Не переживай, Валерка толковый парень, а тебе не помешает денек отдохнуть, сказал я, попивая горячий кофе и глядя вслед парню. Ну ладно, пойду к Диме. Проснулся, наверное, уже. После завтрака, во время которого Дмитрий умял тарелку молочной каши, омлет и пару кусков жареного бекона, мы помогли ему выбраться в сад. Он, конечно же, восхитился моей работой. А как иначе? Я сам был доволен тем, как заросший кустами и травой участок превратился в роскошный благоухающий сад. Дмитрий сразу понял, что дело нечисто, ведь он был опытным аптекарем и знал время цветения и созревания большинства растений, поэтому пришлось ему рассказать о внезапно открывшейся способности, о моих чудо-зельях и нашем сотрудничестве с Коганом. «Даже не верится, что все это наяву», — сказал Дима и улыбнулся тепло и радостно. «Я так рад, что вернулся. Как же я рад!» Он обнял меня с дедом. «Понимаю, натерпелся в Анабласти. Успокойся, сынок. Теперь ты дома, а это самое главное». Дед подвел его к садовой скамейке и помог сесть. «Лучше расскажи, как ты жил, что ел, пил, как от хищников спасался». В это время из дома выбежала Настя с пледом в руках, укутала им Дмитрия и опустилась рядом. Он приобнял дочь и приступил к рассказу. Дед то и дело качал головой и горестно вздыхал. «Я же был приятно удивлен находчивости и отваге мужчины, а корень тростника оказался вполне съедобным, даже сладким. Правда, приходилось вторгаться на территорию шакалов, но оно того стоило. Однажды они устроили мне засаду. Хорошо, что я накануне нашел железный прут и наточил его с одной стороны. Троих шакалов покалечил, одного убил ударом в глаз. Зато больше они ко мне и близко не подходили. Какой ты смелый, папочка», — восхищенно проговорила Настя. «Ничего я не смелый», — усмехнулся он. «Я все время боялся». Он рассказал еще несколько эпизодов из жизни в Анабласти, пока Лида не выглянула из окна кухни и не объявила, что обед готов, и чтобы мы заходили в дом. «Вы мне еще лавку не показали», — сказал Дима, когда мы с дедом подхватили его под руки и повели к задней двери. «Вот сам начнешь ходить, тогда и посмотришь. А пока сиди дома», — строго сказал дед. «На обед у нас был щавелевый суп, свиные отбивные и лимонный кекс. Как же мне нравится местная кухня. Сейчас бы я даже не взглянул на варево урюка. К хорошему быстро привыкаешь». Василий Денисович Распутин сидел за столом в кабинете своей загородной резиденции и, облокотившись на стол, не сводил взгляда со своего собеседника. «Поверьте, Василий Денисович, у нас были заказы и посложнее. Как выяснил мой человек, дом не охраняется. Хилые ворота, полуразвалившаяся ограда. Сам дом на ладан дышит, хоть и крутятся рядом строители, но никаких глобальных перестроек. Только какие-то родственники ошиваются, но с ними проблем не возникнет. Да и какие могут быть проблемы с аптекарями?» — хмыкнул гладковыбритый мужчина в дорогом костюме. На его руке сверкал дорогой перстень, в зажиме для галстука поблескивал бриллиант, а говорил он с легким акцентом. «Как вы собираетесь действовать, Мурат?» – уточнил Распутин. «Доверьтесь мне, вам ни к чему знать подробности. К тому же всегда может что-то пойти не так, и планы изменятся, поэтому договоренности могут быть не соблюдены. Главное, чтобы была выполнена цель нашей поездки, а именно уничтожена семья Филатовых. Ведь я все верно понял», – он не спускал с графа своих цепких черных глаз. «Да, все правильно. Я не хочу больше никаких сюрпризов от этой семейки, и будет лучше, если они сгинут все разом. Но запомните, никто не должен выйти на меня», — предупредил Распутин. «Об этом можете не беспокоиться. Мои люди не знают, от кого поступил заказ. А я, как один из самых сильных менталистов османов, никому не позволю и близко подобраться к моим воспоминаниям. В вашей империи нет никого, кто бы мог потягаться со мной в ментальной магии. Я это знаю. Именно поэтому нанял вас и заплатил огромную сумму. Смерть дорого стоит», — пожал он плечами и холодно улыбнулся. «Когда вы с ними покончите?» «В самое ближайшее время. У нас уже все готово». «Хорошо. Жду от вас новостей и, по возможности, сделайте так, чтобы было похоже на несчастный случай. Никто особо не будет разбираться в смерти Филатовых. Местных законников устроит любое объяснение, не требующие расследования. Не привыкли они работать, не столица все-таки. Я об этом тоже знаю», — снова улыбнулся Мурат. «Я всегда собираю полную информацию, чтобы не было неожиданностей. Кстати, мой человек видел у окна мужчину, похожего на Дмитрия Филатова. Скорее всего, он уже пришел в себя. Это плохо, очень плохо. Надо торопиться», — занервничал Василий Денисович. «Теперь они могут поднять ту историю. А если начнутся разбирательства, то даже думать об этом не хочу. Будьте спокойны, они ничего не успеют сделать». Мурат поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Василий Денисович отдернул штору и посмотрел вслед отъезжающей от дома машине. Он надеялся, что хоть этот человек избавит его от угрозы, которая нависла над всеми лекарями, и в первую очередь над ним самим. У него, в отличие от Мурада, не было защиты от менталистов, поэтому ни в коем случае нельзя допускать расследования. Единственная возможность остановить надвигающуюся бурю – убить семью Филатовых. Если их не будет, то никто не будет настаивать на разбирательствах. Мурат со своими верными людьми обошелся ему в довольно крупную сумму, которую он надеялся поделить с Мичуриным и Баткиным, но только после того, как дело будет сделано. «Тихон, неси клюквенной настойки», — крикнул он в сторону двери. «Надо нервишки подлечить. И капусту квашеную принеси, и сало. Сало давай. Перед сном я дал выпить Дмитрию зелье исцеления, лишним не будет. Он поблагодарил меня и сказал, что хочет поговорить наедине, только завтра. Сегодня я так устал, что еле языком ворочаю. Но после твоего зелья сразу как-то лучше стало. Хорошие средства». «Согласен», — кивнул я. «Нам некуда торопиться. Завтра поговорим». Я укрыл его одеялом и двинулся к двери. «Сынок», — позвал он меня, — «спасибо тебе большое. Спасибо за все, что ты делаешь для меня. Я всегда знал, что из тебя вырастет хороший человек». Кивнул и вышел из комнаты. Я никогда не задумывался, хороший я или нет. Просто всегда действовал по совести. Она мой компас по жизни. Я спустился вниз в гостиную, где сидели дед и Лида. «Как хорошо, когда все дома», — с улыбкой сказал Лида. «Так спокойно. Может, пора наших защитников тоже по домам отпустить? Савельев нам только добра желает. Зря он беспокоиться не будет, так что пусть остаются», — ответил дед. Он покусывал кончик карандаша, склонившись над кроссвордом. «Но ведь нам ничего не угрожает», — продолжала она. «Да и кто нам будет угрожать? Сидят, наверное, трясутся от страха, боятся гнева императора. Не знаю, трясутся или нет, но с рук им не сойдет то, что с Димой сделали. Управу найдем», — решительно заявил старик Филатов. «Лучше помогите мне с вопросом. Никак не могу вспомнить, как называется». Тут у меня в кармане зазвонил телефон. «Коган. Добрый вечер, Авраам Давидович. Вы по делу?» «Здравствуйте, господин Саша. Я таки вас категорически приветствую и передаю привет и поклон от своего многоуважаемого отца Давида Елизаровича. Он безумно рад знакомству с вами и благодарен за помощь, которую вы оказали нашему многострадальному роду. Пожалуйста, вы только за этим мне звоните?» «Конечно же, нет. Разве я могу по доброй воле потревожить вас в такое позднее время?» Он печально вздохнул. «Мой любимый отец позвонил и рассказал о новой напасти. На этот раз больной поступил в нашу новгородскую лечебницу. Что с ним? Снова манозвери постарались? Этого никто не знает. Но больной утверждает, что в Анабласте никогда не был. Расскажите поподробнее. По заверению моего двоюродного брата, который является директором и главным лекарем новгородской лечебницы, у больного на теле появляются черные пятна, которые мало того, что увеличиваются, так еще и, как бы яснее выразиться, каменеют. Как это? Не понял я. Даже представить трудно. Вот и я не понял. Но мой уважаемый братец утверждает, что именно каменеет. У бедного больного окаменела левая рука, и болезнь постепенно переходит на другую, а также черные пятна начали появляться на ногах. Больной жалуется на ужасную боль, поэтому его постоянно облучают лечебным обезболивающим артефактом. Где, вы говорите, он лежит? В нашей новгородской лечебнице. Ехать в такую даль я точно не собираюсь. Тем более сейчас, когда мы нашли Дмитрия, и ждем реакции императора. Вдруг завтра к нам заявятся имперцы и всех возьмут под стражу, или, наоборот, снимут все ограничения и принесут извинения. Короче, сейчас лучше быть рядом с Филатовыми. Дело в том, что в Новгород я не поеду, поэтому помочь не смогу, честно признался я, ведь даже не представлял, что именно происходит с больным. Одно дело кора Монороса, растущего на теле артефактора, и совсем другое, камень. Он не живой и не имеет эфира, хотя, пока вообще непонятно, что происходит с пациентом. Не надо никуда ехать, быстро заверил он, его сюда привезут, завтра же. Хорошо, позвоните, когда он будет здесь, а мы не будем договариваться о стоимости, чтобы я запросил нужную сумму у моего братца, осторожно уточнил лекарь. Нет, не будем, пока я даже не знаю, смогу ли помочь. Очень надеюсь, что вы что-то недопоняли, и он не превращается в камень. Я всего лишь передал информацию. Признаться, я тоже не совсем понимаю, как это возможно, но завтра все выяснится. Кстати, как поживает ваш глубоко уважаемый отец Дмитрий? Он пришел в себя, начал есть, сегодня выходил на улицу. Пришел в себя, я так рад, обязательно навещу его завтра утром. До завтра, Авраам Давидович. Доброй ночи, господин Саша. Я выключил телефон и задумался о той болезни, про которую рассказал Коган. Окаменение. Хм, интересно. В прошлой жизни я заставлял камень двигаться с помощью эссенции жизни, но чтобы человек превращался в камень, слышал впервые. Опять Когану не под силу справиться с болезнью, ну и лекари пошли, хмыкнул дед. Не знаю, болезнь это или что похуже, пожал я плечами. В этом мире есть опасные анабласти и различные ведьмы, поэтому подвоха можно ждать откуда угодно. У нас есть какие-нибудь справочники болезней, уточнил я у деда, вспомнив его книжные полки в кабинете. На кой они нам? У нас свои справочники были, но их изъяли, а больше я не покупал. Мы с дедом порешали его кроссворд и разошлись по своим комнатам. Но не успел я раздеться и залезть под одеяло, как дом вздрогнул от сильного удара. Даже стекла зазвенели. Нападение. Все в подвал, закричал один из магов. В следующую секунду за окном блеснула вспышка, и дом снова потрясло от сильного удара. Так и знал, что лекари просто так не сдадутся. Ну что ж, повоюем. Глава 13. Мамочка, что происходит? Из комнаты выбежала испуганная Настя. Доченька, в подвал, скорее в подвал, закричала ошарашенная Лида, подтолкнула дочь к лестнице и повернулась ко мне. Саша, помоги отца до подвала отнести. Мы вдвоем забежали в комнату Димы. Что происходит? Он уже силился сам встать с постели. На нас напали, ответил я, закинул его к себе на плечи и выбежал из комнаты. Лида схватила подушки, одеяло и побежала следом. Когда мы были на лестнице, прогремел мощный взрыв где-то за домом. С потолка посыпалась штукатурка, по стене побежала трещина. «Давай, давай, скорее!» Дед стоял у двери в подвал и махал нам рукой. «Чертовы твари, ублюдки! Что же они делают-то?» Я спустил Дмитрия в подвал и рванул вверх. «Шурик, куда, а ну вернись!» — закричал мне вслед дед. «Ага, как же, отсиживаться, когда на нас напали, я точно не собираюсь. Как чувствовал, что может пригодиться, сделал в доме тайник с зельями в комнате Димы, когда поил его снотворным. С улицы доносились звуки выстрелов, крики, свист, скрежет. Шла ожесточенная битва между нападающими и нашими защитниками. Не в моих правилах оставаться в стороне, поэтому я забежал в комнату и уже хотел склониться над тайником, который организовал под паркетными досками, как увидел, что в окно летит огромный огненный шар. Бабах! Раздался взрыв. Стекла и мелкие щепки полетели на меня. Я едва успел пригнуться и закрыть лицо руками. В комнате начался пожар. Вспыхнули занавески и кресла, стоящее неподалеку. Я вытащил несколько досок и достал патронтаж, полностью забитый зельями. Откупорив крышку зелья ледяной пелены, плеснул синюю мерцающую жидкость на разгорающийся пожар. Ледяная корка вмиг покрыла все вокруг и погасила пламя. На ходу пристегивая патронтаж к поясу, я выбежал в коридор и увидел, что с первого этажа поднимается черный дым. Как оказалось, начался пожар в гостиной, притом охватил уже половину комнаты. Скатившись по перилам, я задержал дыхание, забежал в гостиную и вылил остатки зелья. Ледяная пелена мгновенно справилась с пылающей мебелью и ковром. Отличное зелье. Однажды я спас целый город от пожара. Правда, тогда у меня была целая бочка этого средства. Я выбежал на улицу и увидел, что со всех сторон в дом летят огненные шары, камни, железные копья. Однако маги создали защитное поле, которое отбивало основную часть атак, но напор атакующих был настолько сильным, что некоторые из них все же достигали своей цели. Я понимал, что долго так продолжаться не может. Защита пропадет, когда маги потратят свою ману. «Саша, звони князю!» — закричал один из магов, заметив меня. «Пусть отправит подкрепление». Я принялся ощупывать карманы и понял, что телефона при мне нет. Возвращаться и искать его — только время зря терять. В это время за мной появился дед. «Сашка, ты куда это собрался?» — прокричал он. «Звони Савельеву, быстро!» — прокричал я, скатился с крыльца и подбежал к мужчине, который держал оборону со стороны сада. Он стоял с поднятыми руками и напитывал защитное поле своей маной. «Выпустите меня!» От мощных ударов огненных шаров о защиту звенело в ушах. «Еще чего? Иди в дом!» — прикрикнул он на меня. «Я могу помочь!» «Иди в дом!» — я сказал. Рявкнул он, с раздражением взглянув на меня. «У меня есть яд!» Я предпринял еще одну попытку уговорить его и показал на свой патронтаж с пробирками. «Выбраться из-под защиты самостоятельно — большой риск, могу нарушить ее полностью, и тогда все камни, наверняка постарался маг земли, копья, проделки мага металла, и огненные шары полетят в дом и в магов, что стоят на нашей страже. Не могу тебя выпустить, мы в ответе за тебя, не понимаешь, что ли?» Не поддался он на уговоры. «Сам смогу себя защитить». Я вытащил пробирку с зельем, которое создал для защиты от магов, и выпил его. Через мгновение вокруг меня появилось мерцающее защитное поле. Маг удивленно приподнял бровь и, на секунду задумавшись, кивнул. «Ладно, иди», он опустил правую руку, и тут же передо мной появилась брешь. Я рванул из-под купола и спрятался в кустах. Маг же снова поднял руку и, обливаясь потом от усилия и потери маны, продолжил поддерживать защиту. На полусогнутых я двинулся туда, откуда в защиту летели огромные валуны. Если хотя бы один такой ударит по дому, то снесет стену. Когда защитное поле пропадет и камни ударит по дому, от него останутся одни щепки. Вскоре я увидел мага, который играючи двигал пальцами, методично швыряя камни с огромной силой в мерцающую преграду. «Здорово!» Я вышел из-за куста и подошел к нему, на ходу вытаскивая пробирку с зельем. Маг, молодой мужчина с аккуратной черной бородкой и темными глазами, повернулся и удивленно посмотрел на меня. «Что это вы тут делаете?» — поинтересовался я. «Парень, проходи мимо». «Да», — с акцентом проговорил он и махнул мне рукой, отчего несколько камней свалились на землю. «Мимо не получится», — печально вздохнул я и плеснул на него пурпурного отравителя. Мужчина замертво свалился на землю. С первым покончено. Я двинулся дальше. За оградой наших ближайших соседей заметил того, кто управлял копьями. Отполированные до блеска трехметровые копья с острыми наконечниками наверняка смогли бы прошить дом насквозь, изрешетив его и всех, кто попался бы на их пути. Хорошо, что Савельев выделил людей для нашей охраны. Если бы не маги, нас бы уже не было в живых. Перемахнув через ограду, я приблизился к магу сзади и почувствовал мощную магическую ауру, исходящую от него. Заказчики явно хорошо потратились. Уверен, такие мастера берут за свои услуги большие деньги. Когда я уже приготовился применить одно из своих любимых зелий, как заметил, что маг обезопасил себя. Вокруг него поблескивали еле заметные нити магии, образующие кокон. Зелье наверняка не сможет до него добраться. Хм, что же делать? Тут мне в голову пришла одна идея. Я не был уверен, что у меня получится задуманное, но выбора не было. Купол мог пропасть в любой момент. Спрятав пробирку за спину, я решительно направился к магу. «Эй ты, какого дьявола делаешь на моем участке?» — возмутился я. «Наверняка наши соседи испуганно попрятались, по поэтому никто не помешает моему представлению. Что?» Грозно сдвинув брови, ко мне повернулся широкоплечий гигант с вьющимися черными волосами, убранными в хвост, и с густой щетиной. На его кожаной крутке красовалась раскрытая пасть тигра. «Я говорю, кто тебе разрешил топтать мой участок?» Я остановился, упер руки в бока и уставился на него. «Я здесь поллета гипсофилы выращивал, а ты все растоптал. Чего?» «Да», — соображает он туго. «Придется действовать по-другому. Вызываю тебя на дуэль». Я поднял руку, будто собираюсь сотворить заклинание. «Ты дурак, что ли? Вали отсюда», — отмахнулся он. «А-а, так ты еще и трус. Так бы сразу и сказал. Я бы не тратил на тебя свое драгоценное время и сразу вызвал полицейских. Ты, между прочим, забрался на чужой участок. Ох, как же ты мне надоел, дебил». Он повернулся ко мне, а вместе с ним в мою сторону нацелились все 7 копий. Я нервно сглотнул. Рискованно, ой как рискованно. Но ничего другого мне в голову не пришло. По дуэльному кодексу ты обязан снять защиту. Сражайся, как мужчина, или все узнают, что ты слабак, который нападает на беззащитного. Я, конечно же, врал, и защита у меня была, но маг наверняка уже прощупал мою ауру и понял, что сможет с легкостью пробить любой щит, что я поставлю. Сам напросился, усмехнулся он, провел рукой, отчего его кокон пропал, а к нему подлетело копье и принялось раскручиваться, целясь мне в голову. «Прощай, дурень», — оскалился он, обнажив крепкие белые зубы. В это же время я резко взмахнул рукой и плеснул на него ядовитым зельем. Маг захрипел и рухнул на землю, а копье, нацеленное на меня, упало на него сверху и гулко ударило древком по голове. Правда, маг этого уже не почувствовал. Следом попадали остальные копья. Я с облегчением выдохнул и прислонился к ограде. Требовалось время, чтобы успокоиться. Если бы маг не увидел во мне слабака, то атаковал бы сразу и разбираться не стал, но мой почти пустой источник помог обмануть его. Выровняв дыхание и успокоив дрожь в коленях, я понял, что мне обязательно нужно хотя бы одного взять живьем, чтобы выйти на заказчика. Я не знал, сколько еще нападающих прячется вокруг нашего дома, но решил, что следующего убивать не буду. Нужен язык. Я вышел через калитку с участка соседей и услышал вдали звук полицейских сирен. Скоро полиция будет здесь, а значит, нападающие попытаются сбежать. Надо действовать быстрее. В это время из леса появился просто гигантский искрящийся шар и полетел в сторону дома. Я ожидал, что послышится взрыв и треск, которыми сопровождались все попадания в защиту, созданную магами, но шар беспрепятственно пролетел весь сад и ударился о крышу дома. Все ясно, магическая защита пала. Теперь дом и все, кто в нем, находится в большой опасности. Я рванул туда, откуда вылетел шар. Краем глаза заметил, как 2 мага побежали к пылающему дому, а третий, насколько я понял, маг воздуха, присоединился ко мне. «Ты видел, откуда летят эти чертовы шары?» — спросил он. «Из леса, но откуда точно, не знаю». «Ясно. Тогда расходимся. Если увидишь, зови меня, сам к нему не подходи», — предупредил он. Мы выбежали из сада и разошлись в разные стороны. В это время над лесом появился еще один шар и, выпуская сноп искр, пролетел надо мной и снова ударился о дом. «Кислота, раствори эту паскуду. Скоро от нашего родового гнезда ничего не останется». Вот я ему. Искать пришлось недолго. На этот раз я использовал зелье оковы. Маг, худощавый мужчина с крупным носом и черными усами, замер, не в силах даже промычать. Пока я тушил горящие деревья, подбежал маг. «Что это с ним?» — спросил он меня, готовый в любую секунду отсечь наемнику голову воздушным клинком. «Зелье действует 2 часа. За это время он не сможет даже моргнуть, поэтому придется нести его на руках. Хорошая работа», — он хлопнул меня по спине. Вдвоем мы быстро притащили его к дому, возле которого уже остановились 2 машины Савельевых, а следом подъехали полицейские. Помощь пожарных не потребовалась. Маг воды быстро справился с возгоранием. «Все живы?» — выкрикнул встревоженный князь, первым выбравшись из машины. «Живы-живы», — ответил дед, появившись на крыльце. Он был бледен и держался за сердце. Не хватало еще сердечных приступов. Я подошел к нему и протянул пробирку с зельем. Дед без лишних вопросов выпил жидкость и опустился на скамью. Вслед за ним из дома вышли Настя с Шустриком на руках, Лида и Дима, поддерживаемый под руку одним из магов. Пока мы рассказывали обо всем, что происходило, полицейские нашли и вытащили тела убитых бандитов. Наемник обрел способность двигаться и, закованный в антимагические кандалы, начал говорить. «Это все Мурат. Он сказал, что никто не должен остаться в живых», — выпалил он, как только представилась возможность. Говорил он, кстати, с сильным акцентом и тщательно подбирая слова, явно не местный. «Кто такой этот Мурат?» — спросил князь Савельев. «Я не знаю. Просто Мурат. На него выходят заказчики, а он потом дает задание нам. Где его найти? Это я не знаю. Он нам наводку дает и все. Потом деньги переводит. Виделись мы всего пару раз, не больше. Откуда вы приехали?» — спросил я, ведь они явно не местные. «Лично я, грузин», — ответил он, шмыгнув носом. «Про остальных не скажу, мы друг про друга ничего не знаем. Встречаемся только на деле. Ну хоть имена-то знаете?» — спросил полицейский, что-то записывая в блокнот. «Только имена и знаю. Вон тот», — он кивнул на труп мага металла, лежащий на земле, «Айден. А второй», — грузин указал на бездыханного громилу, «Филипп». «Ясно, разберемся». Мы некоторое время еще раз спрашивали его, а потом полицейские уехали, забрав с собой нападающих. Мы же с дедом, Димой и двумя братьями Савельевыми расселись на кухне с чашками кофе. Дом, к счастью, не так сильно пострадал, как мне показалось сначала. «Что за Мурат?» – задумчиво проговорил Владислав Андреевич. «Где нам его искать? Ну ты помнишь, что он нам рассказывал. Сомневаюсь, что его можно найти. Все у них очень хорошо налажено. Никто друг про друга ничего не знает. Никак с друг другом не связаны. Понятно, что сам Мурат на разборки не ездит, только направляет наемников», — покачал головой дядя Коля. «Да это лекари их наняли. Больше некому». Дед был вне себя от злости. Он прошелся по дому и понял, что снова требуется ремонт. Пол крыши отсутствовало, стекла повылетали, почти вся гостиная в копоти, мебель на выброс, крыльцо сильно подгорело. «В этом-то никто не сомневается, только без Мурада мы не сможем найти заказчика», — ответил князь. «Для этого у нас полиция есть. Пусть роют носом, но заказчика найдут». Старик Филатов еле сдержался, чтобы не ударить кулаком по столу. Все-таки при таких высоких гостях старался быть более сдержанным. Хоть это и довольно трудно после всего произошедшего. «Будем надеяться», — Савельев поднялся. «Охрану я снимать не буду. Думаю, заказчики не успокоятся и предпримут еще одну попытку расправиться с вами. Но теперь вам надо быть гораздо осторожнее. Я бы даже советовал не выходить из дома. Еще чего, им меня не запугать», — вновь взъерепенился дед. «Я как работал в лавке, так и буду работать. Ишь, а вот Сашка пусть дома посидит, ему полезно». Я угрюмо посмотрел на него, но не стал возражать при посторонних. Мы поблагодарили Савельевых за охрану, пообещали держать в курсе всех дел, и я пошел провожать их до ворот. «Саша, я знаю, что это ты убил наемников», — вполголоса сказал князь. «Ты все больше и больше меня поражаешь. Завидую я роду Филатовых. Иметь такого наследника. Молодец, хвалю. Если бы не ваши маги, у нас не было бы ни малейшего шанса. Нас бы смели вместе с домом в первые же минуты». «Согласен, они тоже хорошо сработали», — кивнул он. «Как бы то ни было, но тебе нужно быть всегда начеку. Мы не знаем, что еще могут предпринять ваши враги. Ночное происшествие показало, что они очень боятся и готовы на все». «Правильно делают, что боятся», — невесело улыбнулся я. Савельев с подозрением посмотрел на меня, кивнул и сел в машину. Я вернулся в дом, где Дима успокаивал рыдающую Лиду, держащую в руках обгоревший альбом с фотографиями. Его Величество трижды прочел письмо, написанное его бывшим приближенным, Дмитрием Филатовым. Сам он уже успел подзабыть те события. Императрица долгие годы не могла забеременеть, поэтому, когда родился наследник, император был вне себя от радости. Мальчик рос здоровым, умным и одаренным. Уже к 16 годам он стал сильным магом, который на равных выступал в тренировочных поединках с лучшими боевыми магами государства. Те же, в свою очередь, очень хвалили его и признавали в нем сильный дар. Однако, когда наследник после посещения Анабласти вернулся оттуда больным, и лекари не могли помочь и лишь разводили руками, император впал в отчаяние. На глазах умирал его единственный сын, а он никак не мог помочь ему. Надежду дал Дмитрий Филатов. Он определил, что за болезнь поразила наследника, и изготовил средства. Парню стало лучше. Он быстро поправлялся, и император уже с облегчением выдохнул, думая, что опасность миновала. Но вдруг наследнику резко стало плохо, остановилось сердце. На этот раз помогли лекари и рассказали ему о том, что это побочное действие лекарства Филатова, который использует темные ведьминские силы при изготовлении своих средств, и император поверил. Теперь же, по прошествии времени, и узнав подробности, о которых он раньше даже не подозревал, его величество понял, что поторопился с решением, и надо бы все хорошенько расследовать и выяснить правду. «Ваше величество, пришел Демидов», — доложил личный телохранитель. «Пусть заходит», — махнул он рукой. В дверях появился высокий, подтянутый мужчина с коротко стриженными волосами и гладковыбритым лицом. Он прошел в покое императора и поклонился. «Вызывали, ваше величество, садись, Роман Дмитриевич. Читай», — император протянул его письмо Филатова. Глава тайной канцелярии забрал письмо, опустился в мягкое кресло и не спеша прочел все три листа, исписанных с двух сторон нетвердой рукой. «Что ты об этом думаешь?» — спросил император, когда Демидов выпрямился и снял очки. «Надо разбираться», — пожал он плечами. «Разберись и доложи мне, только будь аккуратен. Никто не должен знать, что ты занялся этим делом. В письме написано, что Филатовы много раз писали мне, но я не получал ничего». «Я понял», — решительно кивнул он, поднялся с места. «Могу забрать это письмо?» «Да, бери. Кстати, откуда оно у вас?» Демидов взглянул на конверт, на котором, кроме печати Филатовых, больше не было никаких надписей, даже почтовых, сам не знаю. Среди остальных писем лежало. «Ясно. Тогда Филатовы нашли способ доставить письмо», — усмехнулся он. «Можете не сомневаться, ваше величество, я во всем разберусь». «Я в тебе не сомневаюсь», — кивнул император. Глава тайной канцелярии вышел из покоев императора и через 20 минут уже входил в неприметное здание, на котором висела скромная табличка с надписью «Архив». Мало кто знал о том, что на самом деле настоящая резиденция главы тайной канцелярии находилась именно здесь, а не в официальном помпезном здании недалеко от Кремля. Нет, там он по мере необходимости тоже появлялся, но больше всего любил именно это место. Опустившись в кресло в своем небольшом кабинете, он вызвал подчиненных, лучших сыщиков империи и сильных менталистов. Предстояла кропотливая работа. «После суматошной ночи я проспал почти до обеда и проснулся от звонка Когана. Здравствуйте, господин Саша. Он уже здесь», — услышал я взволнованный голос лекаря. «Кто он?» — не понял я спросонья. «Больной. Ну тот, с новгородской лечебницы. Я вам о нем говорил», — пояснил он. «А-а, тот с черными пятнами», — вспомнил я наш разговор. «Да-да, именно он. И мой братец таки был прав. Вы о чем?» Я потянулся и широко зевнул. «Мужчина каменеет», прошептал лекарь. «Хаем, сейчас буду». Я наскоро умылся, оделся и спустился вниз. «Саша, иди обедать», — позвала Лида, появившись из кухни. «Позже», — махнул я рукой, схватил со столика ключи от седана и выбежал на улицу. Мне не терпелось увидеть этого больного. Все-таки в первую очередь я алхимик, для которого, чем сложнее случай, тем интереснее. Глава 14. Я домчался до лечебницы за считанные минуты. Коган ждал меня на входе и сразу повел к лестнице на второй этаж, где находились палаты. «Я таки весь в раздумьях», — понизив голос сказал он, когда мы поднялись на второй этаж и двинулись по длинному коридору. Проверил пальцем, твердый, постучал молоточком, глухой звук. У меня даже закрались сомнения, настоящая ли это рука, больше похожа на протез. «Сейчас все выясним», — ответил я. «Теперь я спокоен. Уж если за дело взялся сам Александр Филатов, выход найдется», — с облегчением кивнул он. «Но я на слащавые речи не ведусь. Ваш брат в курсе, что мои зелья стоят дорого». «Конечно, конечно», — замахал он рукой и поправил очки на носу. «Первым делом я его именно об этом оповестил. Он начал клянчить у меня скидку, но я сказал, что ничего не решаю. Сколько господин Саша скажет, столько и надо будет заплатить». «Все верно. К тому же ни о каких скидках и речи быть не может. Эксклюзивный товар по скидкам не продается», — твердо сказал я. Коган закивал, хотя я видел, что он немного понурился. Наверняка пообещал братцу, что сможет со мной договориться. «Однако я не имею к благотворительности никакого отношения. Тем более, когда дело касается лекарей. Пусть даже я с этим родом довольно неплохо сотрудничаю, но все же они просто используют меня в своих целях, как и я их». «Мы пришли», лекарь остановился у палаты номер 12 и открыл дверь. Я увидел на кровати у окна молодого мужчину лет 25. Он внимательно слушал девушку, которая сидела рядом и вслух читала книгу. «Михаил, я привел к вам специалиста. Именно ради встречи с ним вас и привезли сюда из самого Великого Новгорода», с довольным видом произнес Коган и повернулся к девушке. «Милочка, Побудьте за дверью, мы вас позовем, если понадобитесь». Девушка возмущенно посмотрел на лекаря, но больной тут же вмешался. «Дашенька, подожди в коридоре, пожалуйста». «Ну ладно», девушка вскочила на ноги и, указав на меня с Коганом, проговорила: «Мишенька, если то-то пойдет не так, я буду за дверью». «Понял?» «Да, понял я, понял», улыбнулся он. Когда девушка вышла, смерив нас напоследок подозрительным взглядом, я опустился на ее место и откинул одеяло. Мужчина был в одних шортах, поэтому я сразу заметил все изменения на его теле. Во-первых, вся его левая рука от шеи до кончиков пальцев была черная. Притом она не только почернела, а будто высохла. Во всяком случае была гораздо тоньше правой, на которой были пока только два черных пятна размером с куриное яйцо. Во-вторых, черные пятна разных размеров были также на груди, животе и ногах. Я дотронулся до черной руки и понял, что Коган прав. Она была твердая и холодная, прямо как камень. «Когда у вас появились эти пятна?» – спросил я у больного. «Пару недель назад, точно не помню», – ответил он и скривился. «Болят жутко, особенно когда двигаюсь. Поэтому сейчас предпочитаю просто лежать. Можете двигать левой рукой?» «Нет, с того дня, как она почернела, я ее не чувствую и двигать не могу». Я потрогал остальные пятна и убедился, что они тоже твердые и холодные. «Что произошло до того, как появилось первое пятно?» «Ничего особенного», задумавшись, ответил он. «Все было как обычно. Я пришел с работы, залез под душ и увидел небольшое черное пятно на кисти. Думал, что грязь, и принялся тереть мочалкой, но смыть не удалось. Утром увидел, что пятно стало больше, а рядом появилось еще одно. И вы сразу пошли в лечебницу?» «Нет, не пошел. Мать принесла сухую череду и сказал, чтобы я заваривал и протирал пятна. Я так и делал, пока рука не начала болеть, а черные пятна не покрыли всю кисть. Обратился в лечебницу, но и лекари не могут ничего сделать, а пятна с каждым днем все растут», — упавшим голосом пояснил он. «Понимаю, страшно, когда с тобой происходит что-то непонятное, и никто не может помочь. Авраам Давидович, будьте добры, иголку», — повернулся я к Когану. «Да-да, конечно, у меня все готово». Он вытащил из кармана белого халата шприц и протянул мне. Я сначала хотел уколоть черную руку, но ничего не получилось. Кожа настолько затвердела, что даже игле не поддавалась. Уколол палец пока еще относительно здоровой руки и втянул носом. С первых же секунд мне стало все ясно. «Вы имеете отношение к анабласти?» — спросил я на всякий случай, хотя понимал, что простолюдина вряд ли близко подпустили к аномалии. «Никакого», — заверил он. «Я даже рядом с ней никогда не был. Ужасы всякие рассказывают, поэтому стараюсь держаться подальше». «Хм, а чем вы занимаетесь?» — заинтересовался я. «Работаю, никуда не лезу больше. На свадьбу хочу накопить. Вернее, хотел. Теперь уж какая свадьба», — горестно вздохнул он. «Мать жалко. Если помру, одна на старости лет останется. Некому о ней позаботиться». «Не помрешь», — уверенно произнес я. «И свадьбу сыграешь. Я знаю, как тебе помочь». Я поднялся со стула. «Вы серьезно?» — с надеждой спросил Михаил. «Вы сможете меня вылечить?» «Смогу. У меня даже есть готовый рецепт такого средства. Вечером будет готово». «О, я буду вам так благодарен, если избавите меня от этой заразы. Отдам все деньги, что удалось накопить», — с жаром заверил он и хотел пожать мою руку, но едва пошевелился, как тут же сморщился от боли. У него даже дыхание перехватило. «Силен монороз, но я сильнее. Скажите, а где вы работаете?» — уточнил я, до сих пор не понимая, как он мог подцепить паразита. «Ну не по воздуху же, тогда бы куча других пострадавших была. Я работаю слесарем в автомастерской, поэтому и подумал сначала, что черное пятно – грязь. К концу смены у меня всегда черные руки». «А-а, я понял». Он хлопнул себя по лбу, за что тут же поплатился сильной болью. «Что именно вы поняли?» — уточнил Коган, когда мужчина наконец-то вздохнул. На этот раз он даже побледнел. «Даже представлять не хочу, какие боли он испытывает. К нам пригнали вездеход, который сломался в аномалии. Я его ремонтировал». «Все ясно», — кивнул я и двинулся к выходу. Когда распахнул дверь, чуть не ударил девушку, которая, по всей видимости, пыталась подслушать наш разговор. Она резко отпрянула, затем метнулась к своему жениху. «Мишенька, ну что, все хорошо, Дашенька? Обещали помочь», — услышал я его радостный голос. Коган прикрыл дверь палаты, и мы двинулись к лестнице. «Я таки настаиваю, чтобы платил не этот несчастный влюбленный, а мой братец, если не смог вылечить больного, то пусть платит за него, будет ему урок, а то последнее время задаваться стал». «Согласен», — кивнул я, — «только не забудьте, пожалуйста, про мои 10%, прошептал ушлый лекарь. «Не забуду», — усмехнулся я, вышел из лечебницы и поехал в лабораторию. «Для изготовления зелья от Монороса у меня было все необходимое. Быстро его приготовил, все же опыт не пропьешь». Затем вытащил один из дневников Филатовых и принялся искать, пытаясь выяснить, что за паразита подцепил молодого человека. Эфир Монороса, которым заразился Михаил, не был мне знаком, но я вспомнил, что в дневниках было описано что-то похожее. Пролистав пару толстых фолиантов с рецептами с использованием моноросов, я нашел упоминание растения под названием пиперомия. Обычная пиперомия не обладала никаким особенным эффектом и использовалась лишь как комнатное растение, благодаря оригинальной форме листьев и регулярному цветению. Но, напитавшись маной, цветок покрывался толстым слоем брони, отчего его листья не могло есть ни одно травоядное животное. Уж не броня ли пиперомии покрыла тело мужчины? Как только монорос отвалится, мне нужно будет его изучить. Я все больше убеждаюсь, что аномальные области очень опасны, и от них можно ожидать чего угодно. Я вернулся в лечебницу. Коган встретил меня на крыльце, с кем-то разговаривая по телефону. «Не надо делать мне нервы. Когда будут новости, я сам с тобой свяжусь. Я таки не могу работать, когда меня постоянно дергают и требуют ответа. Все, жди моего звонка и не смей трезвонить», — выкрикнул он и прервал звонок. «Прошу прощения, господин Саша, братец меня целый день одолевает, сил нет терпеть его бесконечные вопросы. У вас все готово?» «Конечно», — кивнул я и прижал руку к карману рубашки, в котором лежала пробирка. Мы поднялись в палату Михаила. На этот раз девушка сразу запротестовала и сказала, что не выйдет и будет наблюдать за тем, что мы будем делать с ее женихом. «Милочка, никто вас не выгоняет, но вы должны делать то, что говорит Александр», — строго сказал лекарь. «Хорошо, надеюсь, вы знаете, что делаете», — буркнула она. «Можете не сомневаться». Я открыл пробирку, помог Михаилу приподняться и предупредил, что будет очень больно, но тот только кивнул, заявив, что ради выздоровления готов на что угодно. Я покосился на девушку, которая взволнованно наблюдала за происходящим, и влил зелье ему в рот. Как и в ситуации с артефактором, черная корка начала отваливаться, съеживаясь, будто я поднес огонь. Мужчина же выгнулся и начал орать, терзаемый отравой. «По-другому нельзя выгнать паразита. Что с ним? Что вы с ним сделали? Помогите же ему!» — запаниковала девушка. «Вы его убиваете, ей. А ну, цыц, милочка!» — прикрикнул на нее Коган. «В моей лечебнице никто не умирает. Запомните это». Когда тело мужчины очистилось, я поднес к его рту другое зелье уже из моих запасов. Михаил попытался отвернуться, но куда там. Вероятно, думал, что станет еще хуже. Пришлось применить силу и, нажав на челюстные суставы, открыть ему рот и влить жидкость. Не прошло и пары минут, как он с облегчением выдохнул и обмяк. Вдвоем с Коганом мы вытащили из-под него простынь с корками монороса и скрутили. «Нужно немедленно сжечь», — сказал я. Уже передумал его изучать, не хотелось к нему прикасаться. «Будет сделано. Сам сожгу. Ни на кого полагаться нельзя». Коган торопливо вышел из палаты, держа сверток на вытянутых руках, а я опустился на стул и внимательно осмотрел Михаила. На месте поражения моноросом на коже остались пигментные пятна. «Чтобы вывести пятна, обратитесь в магазин косметических средств огневых», — подсказал я девушке. Я не стал добавлять, что средство просто превосходное и поможет уже после первого применения, ведь я сам составлял рецепт его приготовления. «А что с Мишей?» Она подошла и прислушалась к его ровному глубокому дыханию. «Отдыхает. Завтра будет как новенький», — ответил я и двинулся к выходу. «Доктор», — окликнула меня девушка и с улыбкой добавила, — «спасибо». «Пожалуйста», — кивнул я и вышел. Доктором меня еще не называли. Пришел черед рассчитаться с Коганом, и я не собирался делать ему скидку. Пусть раскошеливается, а с братом сам решает, как вытащить из него деньги. В конце концов, я помогал по просьбе Авраама, а не его брата. Я поехал в лавку, чтобы проверить Валеру. Оказалось, что дед уже там. «Ты представляешь, просто паломничество какое-то», — изумленно выдавил дед. «В смысле?» — вместо ответа он указал на полки за прилавком. Я перегнулся через прилавок и увидел корзины с фруктами, три банки маринованных грибов, несколько упаковок постельного белья, целый ворох новых носков, скрученное в рулон пуховое одеяло. Что все это значит? Ответить дед не успел. Дверь со звоном колокольчиков открылась, и в лавку ввалились две дамы с полными пакетами в руках. «Григорий Афанасьевич, нам стало известно о вашем положении, поэтому мы с Зоей решили вам помочь», — проговорила одна из них, пышногрудая женщина с большими серыми глазами. «Вот, держите». Они буквально впихнули деду пакеты с продуктами. «Благодарю, но мы не в таком уж плохом положении», — попытался запротестовать дед. «И слушать ничего не хотим. Вы для нас как родные. Только на ваших сборах и держимся. Мы бы больше помогли». «Да у самих не густо», — извиняющимся голосом сказал вторая. «Ну ладно, спасибо», — пожал плечами старик Филатов и отнес пакеты за прилавок. «Так вот откуда там все это добро?» Приходили неравнодушные жители и каждый помог, чем мог. Любопытные женщины засыпали деда вопросами. Тот сначала отвечал нехотя, но потом вошел во вкус и даже начал приукрашивать, когда описывал нападение на наш особняк, хотя сам ничего толком не увидел. Зато воображение у него хорошее, а потом как жахнет. Полдома снесло к чертовой матери. Но и это еще не все. Я только выглянула из подвала, как засвистело, заискрилось и снова бабах. Дед с силой ударил по прилавку. Женщины аж подпрыгнули от неожиданности. «Ох ты, батюшки! Вот и страху вы натерпелись!» — запричитала пышногрудая. «Так ведь это самое начало. Что было потом?» — он покачал головой, а я усмехнулся и вышел из лавки. Похоже, он вошел во вкус, и чтобы не было скучно рассказывать одно и то же, решил приукрасить. Ну что ж, имеет право. Когда приехал домой, оказалось, что там происходит то же самое. Неравнодушные жители натаскали различного добра и продуктов, чтобы помочь бедным Филатовым. Это даже приятно. Не знал, что у нас столько доброжелателей. К ужину из лавки вернулся дед. «Вы даже не представляете, что случилось», — воскликнул он, едва зашел в дом. «Что случилось?» — настороженно уточнила Лида. «Приезжали Иванишвили, Ванны Зощенко, и предложили скинуться и отремонтировать наш дом». «А ты чего?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Согласился, конечно», — хлопнул он в ладоши с довольным видом. «Кто бы сомневался», — улыбнулся я. Мы сели за стол, и дед вытащил откуда-то дорогую бутылку коньяка, который держал для особых случаев. «Давайте выпьем за наших защитников», — сказал он, поднял свою рюмку и кивнул магам. «Спасибо вам, братцы, за честь и отвагу». Хором, словно репетировали, воскликнули они. Глава тайной канцелярии Роман Дмитриевич Демидов пристально смотрел на ерзающего перед ним на жестком стуле пожилого лекаря Буркина. Этот лекарь проработал в главной лечебнице Распутиных почти 50 лет. «Господин Буркин, по-моему, вы не понимаете, что происходит», — сухо проговорил Демидов. «Вы здесь не в гостях, и у вас нет выбора». «Честное слово, я не понимаю, о чем вы говорите», — прищурил тот под слеповатые глаза и развел руками. «Ладно, мы хотели по-хорошему, но если вы упираетесь, придется действовать по-другому». Роман Дмитриевич кинул взгляд на менталиста, который стоял в углу комнаты, сложив руки на груди. Тот кивнул, вытянул руки в сторону лекаря и пристально уставился на него. Лекарь сразу понял, что происходит. Он резко вскочил и бросился к выходу. Демидов только печально покачал головой, не понимая, на что надеется этот идиот. В дверях стояла охрана, которая быстро вернулся нервного задержанного на место. Тот обреченно повесил голову. Менталист продолжил свою работу, и вскоре Буркин был готов говорить. Против подобной магии у него защиты не было. «Я еще раз повторяю свой вопрос», — терпеливо проговорил Демидов. «Бывали ли случаи заражения человека спорами гриба из аномальной области?» «Да, бывали. Несколько раз к нам поступали такие больные», — нехотя ответил лекарь. «И», — оживился глава тайной канцелярии, — «что с ними дальше происходило? Они умирали?» «Ни в коем случае», — возмутился мужчина. «Мы их успешно излечивали с помощью артефакта стерилизатор. То есть лекари из лечебницы Распутина могли справиться с той напастью, которая поразила наследника». У Романа Дмитриевича загорелись глаза. Он понял, что нащупал правильное направление в расследовании. Буркин с силой сжал губы, чтобы больше ничего не сказать, но в это время менталист усилил давление. Пожилой мужчина не смог сопротивляться и выкрикнул: «Да, мы бы с легкостью с ней справились». «Отлично. Спасибо за помощь следствию», — Демидов расплылся в улыбке, сделал запись в своем блокноте и обратился к менталисту. «Олег, сделай так, чтобы лекарь никогда не вспомнил о нашем разговоре. Будет сделано». Глава тайной канцелярии вышел из комнаты для допросов и двинулся к своему кабинету. Начало положено, теперь он знает, в каком направлении копать. Глава 15. Василий Денисович Распутин сидел в кресле на балконе, когда услышал, как из глубины комнаты раздается звонок его телефон. Он со вчерашнего дня ждал новостей от Мурада, поэтому торопливо бросился в комнату, на бегу теряя домашние тапки. «Алло, слушаю», — воодушевленно выпалил он. «Все получилось? Я звоню сказать, что не могу подобрать слов». По голосу наемника Василий Денисович понял, что операция провалилась. «Говори как есть», — приказал он. «Ну, в общем, в доме Филатовых была засада. Мои люди погибли», — нехотя ответил собеседник. Ему самому очень было не по себе из-за произошедшего. Еще никогда он не подводил заказчика и до этого случая имел безупречную репутацию. «Засада? Погибли?» — машинально повторил за ним Распутин. «А Филатовы? Филатовы убиты? В том-то и дело, что нет. Люди, которые выдавали себя за родственников, оказались боевыми магами. Поэтому...» Распутин сбросил звонок и с силой швырнул телефон об стену, понаблюдав за тем, как разлетаются осколки. «Подонки, мерзавцы, сволочи!» — проорал он и запустил вслед за телефоном хрустальную вазу. На этот раз осколки попали и в него, но в запале внимания он на это не обратил. На шум прибежала его жена. «Васенька, что случилось?» — встревоженно спросила она, увидев осколки и раскрасневшееся лицо разъяренного мужа. «Убирайся отсюда, тебя только не хватало!» — проорал он в ответ. Женщина, привыкшая к порывам ярости супруга, развернулась, вышла и плотно закрыла за собой дверь. Позже она отправит служанку прибрать осколки, а сейчас лучше не попадаться Распутину на глаза. По-видимому, случилось что-то очень плохое, ведь уже несколько лет он был спокоен, как удав, и не позволял себе подобного. На днях краем уха она слышала фамилию Филатовых и поняла, что дело опять в них. Снова эти Филатовы. Будь неладен этот чертов род. Распутин же, оставляя на полу кровавые следы от ран, полученных от осколков, вышел на балкон и грузно плюхнулся обратно в кресло. Он так надеялся на результативность Османа Мурада, что даже не продумал плана Б, и теперь просто не знал, что делать. Но делать что-то надо было обязательно. Так уж получилось, что он, Распутин, принимал все решения, а Мичурин и Баткин лишь поддерживали его и соглашались со всем, что он предлагал. Они будто тем самым признавали его своим главой, хотя по статусу все были равны. Звонить и рассказывать им о неудаче Василий Денисович совсем не хотел, но и сидеть сложа руки было настоящим преступлением против здравомыслия. Только подмяв под себя аптекарей, они могут быть на вершине. Он снял с руки браслет с черными бусинами из магических камней с гербом рода и принялся перебирать, погружаясь в состояние наподобие транса. Этому его научила бабка, которая занималась медитациями и подсказывала деду, тогдашнему главе рода, решение в сложных вопросах. После получасового погружения в себя, когда Распутину удалось унять раздражение и злобу, ему в голову пришла отличная идея. Просто замечательная идея. Он открыл глаза, неспешно поднялся с кресла и хотел пойти за телефоном, но потом вспомнил, что разбил его. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» — крикнул он, перегнувшись через высокие перила балкона. «Так точно, ваше сиятельство!» — послышался зычный голос, и перед ним появился один из его охранников, бравый вояка, некогда служивший на границе. «А, Артур, вели принести мне новый телефон и мою записную книжку из кабинета. Только быстро. Будет сделано». Артур грузно побежал к дверям дома, а Распутин вернулся на место и с наслаждением вытянул ноги на мягкий пуф. Замечательная идея так и крутилась в его голове, улучшая настроение. И как он сразу об этом не подумал, ведь решение было на поверхности, и совсем не требовалось связываться с никчемными наемниками, которые не смогли расправиться со слабыми ничтожными аптекарями. Вскоре Василий Денисович уже набирал номер артефактора, того самого, который изготовил жезл убывающей жизни. «Алло, Платон, это Василий Денисов, мне нужно с тобой поговорить, дело срочное, буду ждать тебя в своем имении», — проговорил он, едва заслышал знакомый голос. «Здравствуй, Вася. Что за срочность?» «Вечер на дворе», — лениво ответил Платон. «Нужно расправиться кое с кем». «Без тебя никак», — признался лекарь. «Расправиться? С кем это? Приедешь, тогда все и обсудим. Если хочешь, могу отправить за тобой машину. Не нужно, сам доберусь. А ты уверен, что твое дело до утра не подождет? Уверен. Ты должен немедленно сесть за изготовление артефакта, но мы сначала должны все обсудить. Ладно, но тебе это будет дорого стоить, предупредил артефактор. Деньги найдутся. Главное проблему решить. Еду. Готовь задаток, сам знаешь сколько. Платон сбросил звонок, а довольный Распутин откинулся на спинку кресла и с наслаждением втянул носом аромат летнего вечера. Артефакты никогда не подводят, в отличие от людей. А Платон Грачев лучший артефактор империи. Его изделия стоят очень дорого, но всегда справляются с любой, даже самой сложной задачей. Прошло уже несколько дней с тех пор, как письмо попало к императору, но до сих пор ничего не изменилось. Я даже позвонил Ираиде и спросил, не слышно ли что-нибудь о нас, но женщина ответила, что все по-прежнему, и о Филатовых никто ничего не говорит. Но в мусорном ведре письма не было, в отличие от писулек наместника Камчатки. Может, еще одно написать? Предложил дед за завтраком. Зачем? Пожал я плечами. Письмо он получил. Теперь должен как-то отреагировать. Может, полицию к нам отправит, чтобы проверили, правду мы написали или нет, или вызовет на разговор. Тут Дмитрий тяжело вздохнул и покачал головой. Все напрасно. Я прекрасно знаю нашего государя. Он не из тех, кто долго раздумывает или колеблется. Если бы он захотел заняться нашим делом, то тотчас бы вызвал всех министров и раздал указания. А те, в свою очередь, уже отправили бы к нам своих помощников. Но никто не стоит у наших дверей. Никому мы не нужны. Он с трудом поднял кружку с теплым молоком и отпил. Не простит нас государь. Никогда не простит. Мы ничего плохо не сделали, чтобы нас прощать, сухо ответил я. Как бы то ни было, но это его дело, верить нам или нет. А наше дело, наказать тех, что участвовал в заговоре против тебя. Как же мы их накажем? Что же мы можем-то? Дмитрий подтянул к себе пиалу с медом. Многое, ответил за меня дед, сурово сдвинув брови. Шурик Сорокина к ногтю прижал, и остальных сможет. Не нравятся мне ваши разговоры, настороженно проговорила Лида. Больше я не позволю никому из вас рисковать собой. Мы с дедом переглянулись, поняв друг друга без слов, и уткнулись в тарелки. При ней лучше ничего не обсуждать, уж очень она впечатлительная. Диму пока тоже не стоит ни во что вмешивать, он только второй день как начал есть за столом, а не лежа в постели. Пусть лучше сил набирается, а с остальным я сам разберусь. Ну, может, еще и деда подключу.